Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программы «Серебряные нити». И ваш вечно виноватый ведущий, доктор Александр Данилин, который прошлую среду не объявил тему сегодняшней программы. Простите меня за это, пожалуйста. Такое бывает. Я стараюсь, чтобы это было все-таки пореже. И так как, когда тема не объявлена, хочется поговорить о чем-то хорошо знакомом каждому из нас. Хорошо знакомым, вместе с тем, вызывающим огромное количество сомнений. Давайте поговорим о слове «искренность». Что такое искренность? Как быть искренним с другим человеком? Это искусство, дар. Вообще, что русский язык вкладывает в это слово? Ведь кроме слова «искренность» есть еще слово «откровенность». И в конце концов, наверное, самое главное слово «честность». Зачем понадобилось вводить столько слов для рассказа о столь схожих понятиях? Кого мы называем человеком искренним, а кого человеком откровенным? Почему мы в разных ситуациях употребляем разные слова? Кто он такой, искренний собеседник? Ну и, кстати говоря, вообще, а при чем здесь искры? Так и мерещится сразу, как только произносишь несколько раз слово, возникает этот корень. В общем, все, что вы думаете об искренности. Ведь это невероятно важное чувство или способ поведения. Посмотрите на влюбленных в начале отношений. Они искренни. Они максимально внимательны друг к другу. И мир вокруг переливается всеми цветами радуги, в глазах счастья. Но все это спустя некоторое время уходит. Что с нами происходит? Почему все хорошее заканчивается, в том числе и влюбленность? И заканчивается ли? Многие психологи утверждают, что у любви есть 4 фазы. Весна, лето, осень, зима. Так вот, искренность характерна только для весны любви. Но удивительная вещь, ровно то же самое о сезонах существования цивилизации, говорил историк Тойнби, основав на этом свою теорию. Может быть, и в цивилизации, когда она возникает, она полна искренности, а потом искренность уходит куда-то и приходит зима лжи. В общем, мне бы хотелось сегодня услышать от вас все, что вы думаете о состоянии искренности, о слове «искренность» и о том, что оно означает. Поэтому с виду простой разговор всегда оказывается непростым здесь, на постоянном телефоне нашего прямого эфира. А телефон этот, напомню вам, 495-956-1514, где 495 код города Москвы, а 956-1514 это телефон эфирной студии Радио России и программы «Серебряные нити». Тема «Что такое искренность? Можно ли научиться быть искренним? И почему это слово отличается от слов «откровенность» и «честность»?» 495-956-1514. Надо сказать, что писатель, философ и скандалист Олдос Хаксли когда-то написал большое эссе об искренности в искусстве, где утверждал, что искусство перестает являться искусством тогда, когда перестает быть искренним. Наверное, оно тоже имеет свою весну, лето, зиму, все те же самые сезоны. Есть многие формы искусства, которые немыслимы без искренности. Например, в мужском пении, эстрадном или джазовом, в 20 веке, в веке закончившемся, больше всего ценилась не сила голоса и не диапазон вокалиста, а именно эта самая искренность чувств. Современного джазового певца, на мой взгляд, редкий образец искренности. Курта Эллинга мы с вами слушаем сегодня в музыкальных паузах этой программы. Получится ли у нас искренний разговор об искренности? Прекрасного, боль и радость, любовь, мистический восторг и переживание смерти. Все, что угодно может пережить человеческая душа. А вот выразить это гораздо труднее. Дальше и везде тишина. Именно тишина с точки зрения Олдоса Хаксли лучше всего выражает искренность. А вот после тишины лучше всего ее выражает музыка. Хаксли писал: «Замечательно то, что тишина составляет основу всякой хорошей музыки. по сравнению с Бетховеном и Моцартом, Вагнер с его бесконечным наплывом звуков выглядит гораздо менее глубоким. Его, в его музыке меньше тишины, и поэтому она гораздо меньше сообщает, хотя и все время говорит. Ну и, наверное, есть такое чувство, которое для меня абсолютно соответствует чувству любви и знакомо многим из вас. Это чувство, когда хорошо вместе молчать, когда выражать что-то уже не надо, или еще не надо, или просто никогда не было нужно. А цвет искренности во всяких разных психологических цветовых соответствиях голубой, когда мы молчим в тишине под музыку Бетховена с точки зрения Олдоса Хаксли, как будто голубое облако искренности нас окружает. Доброй ночи, Сергей. Доброй ночи. Доброй ночи всем вам и всем. Так что же все-таки такое искренность? И почему мы ее так быстро теряем? И где нам обратно обрести ее голубой цвет? Искренность, вот, ну, каждый человек, наверное, уже в своей жизни влюблялся, и когда объяснялся, он как бы и искренне, и как бы выражал свою, вот, свой, в словах свою любовь. Раньше, если вспомнить, то раньше люди были как бы, были в основном они романтичны, то есть сейчас, если сравнить, то оно вот это вот, то сейчас, ну, например, даже, к примеру, взять, вот девушке вот дарил цветы и там приглашал ее там на свидание и там рассказывал какие-нибудь стихи, вот, и предлагал там, предложил, например, музыку классическую послушать, вот, и вот это вот стихи, вот это вот в стихах, когда выражаешь вот эти вот, тут и выражается эта искренность. Спасибо большое, Сергей. Наверное, да? После тишины и музыки. Третье – это стихи. Однако, вот, посмотрите, из слов Сергея можно сказать одну вещь про нашу современную культуру. Мы как бы все время пишем какой-то сценарий. Ну вот сценарий поведения, например, с любимой девушкой. Да, вот там на трамвае покатать, в театр сводить, потом посадить ее где-нибудь и почитать стихи. Ну, и то это такой очень богатый сценарий, я бы сказал. Но мы все время хотим что-то такое уместить, то, что умещается в тишине, в какие-то сценарные рамки. Мы все время подсознательно пишем какую-то схему, мы прописываем ее, и потом стараемся в соответствии с этой схемой действовать. Вот понимаете, какая штука про стихи? Стихи ведь они не пишутся, они приходят. Любая хорошо чувствующая девушка, даже в наше время, легко почувствует, какие это стихи. Они наболевшие или они полученные откуда-то по СМС-сообщению? Да, сейчас же можно набрать там какие-то телефоны и в результате получить любовные стихи, тосты, все, что хотите, все, что соответствует вашему сценарию. От этого, мне кажется, со времен Олдоса Хаксли искусство стало каким-то совершенно другим. Его целью сегодня является, возможно, дальше спрятать искренность, замаскировать ее так, чтобы ее не было видно совсем, то есть совершенно, и чем меньше видна искренность в чем-то, что, например, нарисовано на полотне, тем ценнее произведение искусства. Хотя, может быть, я и не прав. Доброй ночи, Евгений. Евгений, наш постоянный радиослушатель из Самары, дозвонился, и мы рады вам, Евгений. Здравствуйте. Алло. Доброй ночи. Здравствуйте. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Я бы хотел предложить сначала небольшой этимологический анализ этих двух слов «искренность» и «откровенность», поскольку я все-таки по первой своей профессии лингвист. Давайте. Мне кажется, что искренность происходит от слова «искра», что значит «искра Божия». А раз «искра Божия», значит, это то, что идет из души, что является внутренним началом каждого человека. А «откровенность» от слова «открывать». Открытие. Но все дело в том, что открытия бывают не только географические. Открывать можно и то, что, в принципе, не стоит открывать. Я поясню это на примере. Так, например, ну, при знакомстве с девушкой, с девушками, которые сегодня достаточно откровенно одеваются, не слишком много оказывается в них искренности при более длительном и детальном общении. Оказывается, что на них просто натянута маска в большинстве случаев. И, как вы правильно сказали, они живут по какому-то продуманному сценарию. А вот открывают, выставляют на показ, выпячивают. Они довольно много того, что не является на самом деле искренним. Еще я хотел бы сказать такую вещь, связав это с вашей мыслью Я вот иногда думаю, может, это мы виноваты, Евгений. Ну, мы, мужчины? Ну, конечно. Чего, собственно, пользуется спросом, то и рождает предложение. Вот как бы... Ведь нельзя же, правда, взять девушку за ушиворот и сказать: «Хочу искренности. Искренность давай». Да, а в общем, ну, не так, конечно, не тряся за шиворот, но в общем намекнуть на то, что как было бы приятно, если бы она одела мини-юбку, ну, в общем, можно. Ничего тут такого зазорного нет. Ведь, наверное, беда-то в другом. Беда в том, что этому негде учиться. И чем меньше вот эта самая искренность нужна, тем меньше ее и проявляется. Простите, Евгений, что я вас перебил. Да нет, спасибо. Я, в общем-то, с вами согласен в большой степени. Я считаю, что вот в плане музыки, о которой вы тоже говорили, что она после тишины является следующим... Это, к сожалению, не я, это Хаксли. Ну, общем, Хаксли, да. Извините. Так вот, я хотел подчеркнуть, что, например, мне кажется, что пусть сейчас меня... кинуть яблоком или чем там обычно кидают, помидором, радиослушатели, которые с этим не согласны, я согласен, что советская музыка была гораздо более искренна, чем сегодняшняя наша эстрада. И в частности, такой исполнитель, как Евгений Мартынов, хотя его многие называют слащавым, он нес в своих песнях именно искренность. Причем искренность без откровенности, то есть без откровенной показухи и похабщины. Вот такая вот мысль. Спасибо большое, Евгений. Я надеюсь, что ваш тезка, да, певец, нас слышит. Ну, кто знает, но вдруг всякие чудеса на свете случаются. Спасибо вам большое. Доброй ночи, Татьяна Ивановна. Доброй ночи. Вы знаете, я согласна вот с предыдущим товарищем, который сказал, что искренность — это искра Божия. Да, это именно искра Божия. Это в основном, я считаю, бесстрашие, искренность свойственна бесстрашие и естественность. И у меня очень наглядный хороший пример. Сегодня Духов день, большой праздник. И вот в этот праздник сегодня было 60 лет одному из пастырей, который в газетном переулке проповедует. Вообще, вот он бесстрашный и очень искренний. Он всегда естественный. Он естественный в проповедях, он естественный в своем поведении. Он и бесстрашный. Вот. И он для меня вот именно вот эталонность. Вот когда смотрю, слушаю его проповеди. Понимаете, и... какая вещь? Я и с Евгением, и с вами, Татьяна Ивановна, правда, глубоко согласен. Ну, честно. Вот вы представьте себе... Ну, вот тех, в общем, совершенно нормальных девушек, которые нас слушают, о которых говорил Евгений. Так, вот, ну, он был откровенен, да? Не знаю, как насчет искренности. А, ну вот, человек молодой, сегодняшний, да, слышит, искренность – это искра Божья. Как ее почувствовать? Бесстрашие? Ну, ты сколько хотите. Вон экстремальные виды спорта, всякие разные сноубординги, летающие доски, вообще виндсерфинги и так далее и тому подобное до бесконечности. Куда уж там больше бесстрашие. А, надо понять, вот почувствовать, вот мы с вами сейчас как бы пытаемся сказать, там, девушки, юноши, как это здорово быть искренним. А искра Божья – это так. Это, во-первых, не мое. Во-вторых, страшно. В-третьих, как это почувствовать-то? Вот как попробовать, ну, хотя бы попробовать передать? Ведь, вот понимаете, не обижайтесь на меня, ради Бога, Татьяна Ивановна. Я в данном случае совершенно... Даже вот в этой мысли, возможно, конечно, и в моих мыслях тоже, есть схема. Вот если мы сказали слова «искра Божия», то значит, вот все, теперь все должны возрадоваться и это понять. Но это же не так. Спасибо большое, Татьяна Ивановна. Вы правы, конечно, абсолютно. Здравствуйте, Злата Павловна. Здравствуйте, добрый вечер. Я думаю, искренность – это сродни чувственности. Как человек чувствует какие-то события или какого-то человека – или ту же музыку. И ну, он вот через понимаете, извините, свои. Злата Павловна, извините. Да-да. Вот я пример приведу такой, радиослушатели и дирекция, самое главное, Радио России, меня простят. Идет, встречает человек знакомого, хорошего, да, подходит к нему и говорит искренне: ты знаешь, ты дерьмо. Это искренность. Ну, это же, понимаете, ну, конечно, до какой-то степени это искренность, но... Или откровенность. Ну, вот, скорее всего, откровенность, потому Злата что Павловна, он, извините. Он свои чувства, может быть, даже так не выражает, как он бы хотел это сделать. Но дело в том, что он открыл для себя, допустим, этого человека и сказал ему вот так. Искренность, мне все-таки кажется, более к возвышенному чувству относится. К какому? Ну, вот... Естественность, что ли, скорее всего. Естественность. Назад к природе. Он же певец. Он не может быть искренним, если он не прочувствует сам. А вот вы себе представляете, он играет музыку. Рок, например. Хороший рок. Такой искренний, совершенно честно. И начинает медленно раздеваться. Раздевается догола и голым продолжает играть этот рок. Он, нет, это, делает, он это делает совершенно искренне. Нет, а искренностью это называть не хочется. Правда? Мне кажется, знаете, каждому человеку не хотелось бы обнажаться перед кем-то другим. Он понимает, ой, что, мной, что ой, это что мерзко. Вы. Это ой, нехорошо. Не-не-не, Злата Павловна. Я... Это уже это откровенность называется. Открыть Злата Павловна. Просто свое тело, открыть какое-то событие. Но вот эту возвышенности, которая сродни искре, действительно, Божий, сродни искренности здесь нет совершенно. А что это же откровенность. Есть, а что же ей сродни? Вот я считаю, что это честность своих чувств и порядочность, что ли, и возвышенность этих чувств, которые граничат вот именно с возвышенностями, с возвышенными чертами характера человека того же, но никак не с низменными чувствами с его. Спасибо большое, Злата Павловна. Давайте попробуем послушать еще немножко Курта Эллинга, который, мне кажется, одним из самых искренних певцов-мужчин нашего времени. Let's catch the wind, an evening breath on naked skin. As real as can be. if you ever see. Tonight, when the sky meets the sea, по-прежнему на радио России, по-прежнему в программе «Серебряные нити» говорим о том, что такое искренность. И вот что я хочу сказать, на что обратить, точнее говоря, ваше внимание. Искренность, по крайней мере, в любви, вот во время той самой весны любви, означает некоторую благодарность за то, что есть другой. Ну вот просто есть и все. И причина любви, на самом деле, просто существование этого другого. И благодарность ему за то, что он позволяет тебе испытывать это чудесное переживание. Если любовь в вас существует, то значит в вас существует что-то такое огромное, беспредельное. Настолько беспредельное, что в нем не существует никаких условий. А если у вас маленькая любовь или просто маленькая душа, то вы ставите другому колоссальное количество условий. Надо быть таким, таким, таким и еще таким. Но эти условия, вот эти самые схемы, они делают неискренним и самого ставящего эти условия по той простой причине, и это очень важно, что невозможно научиться быть искренним с другим, не научившись быть искренним самим собой. И вот эта честность по отношению к самому себе может превратиться в искренность по отношению к другому. Здравствуйте, Надежда Анатольевна. Надежда Анатольевна из Тулы дозвонилась, а я ее держу. Есть еще? Добрый вечер. Здравствуйте. Вы знаете, вопрос вдруг, и поэтому то, что приходит вот сейчас именно... А это самое ценное, потому да. что оно искреннее. То, да, что, то, что приходит. Сказать вот вдруг, не имея времени для подготовки. Мне не хотелось бы вот сейчас именно останавливаться на чувстве любви, либо там приводить какие-то примеры, вот как лично мое понятие. Что такое искренность? Как уже говорили здесь, слово «искры» — это что-то мгновенное, как я понимаю. Это что-то неподдельность, невычурность, доброжелательность, какая-то внутренняя чистота и правильность. То есть позитивный такой прорыв себя. Вот так я понимаю понятие искренности. понятие «далее другая откровенность», оно немножечко глубже, уже более развивает, далее развивает эту же, пусть даже эту же мысль, пусть даже эту же мысль искренности. То есть что откровение? Это не сокрытие. Не сокрытие чего-то, открытие себя, открытие души, стремление выдать себя самого вот такого, каков ты есть. Ну, можно сказать даже, что это момент истины. Ну, а честность – это еще более глубокое понятие, на мой взгляд. Это, безусловно, вмещающее в себя те прежние понятия, плюс еще отсутствие лжи, отсутствие фальши. Изложение вот именно того всего так, как есть, без искажения. То есть вот этот такой момент, который у человека появляется, и это вот что-то более такое глубокое, чем два предыдущих понятия. А в общем-то они все между собой соединены, объединены. И, конечно, философствовать можно много, с примерами без примеров. Но я не смею задерживать время в эфире. Спасибо, мне Надежда хочется, чтобы вы со мной поговорили. Еще только единственный вопрос, я бы его не успею задать. С чем связан выбор вашей музыки? Спасибо, Надежда Анатольевна. Довольно сложный вопрос. Ну, просто, наверное, проще сказать следующее. Я меломан, и как бы вот, когда всплывает в интернете, как сегодняшняя тема, она на нашем маленьком, нашей маленькой страничке появилась, или в голове, или в ваших звонках всплывает тема, то становится слышна музыка, которую я знаю, люблю, помню. Я несколько, иногда всплывает несколько таких музыкальных мелодий, тогда я приношу моим помощницам в редакцию и говорю: помогите, пожалуйста, дорогие мои. Вот сегодня Екатерина Васильевна из трех предложенных мне одной вариантов искренней музыки выбрала Курта Эллинга. Вот так примерно возникает музыка у нас в эфире. Она возникает искренне, как искра. Так что все соответствует теме. Доброй ночи, Наталья. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Вы знаете, я сейчас посмотрела откровенно и искренне в словаре «Даля». Так. А я не смотрел, вот, честно говоря, правда. Я не смотрел, поэтому... Ну вот, а я первую очень люблю словарь, особенно словарь «Даля». И вот тот откровенный, открытый, непокрытый, обнаженный, видимый всякому, противоположный сокровенный, покровенный. Откровенный, я открылся. Я обнажился. Смотрите, понятие более широкое, смотрите, я обнажился. Вот, я выложил все, что у меня есть. Да. А все плохое и хорошее. Да, тут вывалил. Есть и плохое, и хорошее. Так, а искренний? Тут чистосердечный, прямодушный, не лицемерный. А вот не лицемерный в откровенном нету вот определения. Вот ведь интересно, понимаете, какая штука? Вот мы перебирали разные всякие варианты значения слова «искренний». Так вот интересно, что искренность – это некая откровенность с откровенно положительным началом. Да, и отсюда, вот, к сожалению, из искры возгорится пламя. Вот то самое пламя, да? Ведь искренность в русском языке имеет еще одно значение, которое сегодня почему-то никто не вспомнил. Это способность зажигать других. Искренняя музыка, очень многие, да, вот, считают по-настоящему искренней музыкой. Только музыку танцевальную и всякие варианты танцевальной музыки, потому что она искрит, она зажигает, да, она заставляет человека подниматься с места и двигаться. Так вот, что я хочу сказать еще, на мой взгляд, совершенно удивительного и важного про искренность. Она очень во многом удивительная вещь. Пересекается с теми последними упражнениями, которые, как я надеюсь, вы делали в тренинге с Данте. Дело в том, что искренность – это такой свет, который позволяет видеть в в другом, в первую очередь в другом, всегда только хорошее. Вот с высоты искренности невозможно увидеть человека как злого. Потому что мы смотрим, почему я все время говорю о любви, как бы со стороны, и все вот эти, вся эта злоба, мстительность, раздражительность, ярость вдруг становятся совершенно безвредными. Безвредными, как дети, играющие под присмотром родителей. Можно, когда искренность в душе существует, как порыв, как искра, когда она зажигается цветком, когда она зажигается подобно огню, она очищает все, чего касается. Искренним порывом можно остановить буйного сумасшедшего. Она вообще, как я где-то, по-моему, прочел, гасит бродильное начало в человеческой душе и может самую худшую несправедливость превратить в предмет любопытства. Что вы говорите? Простите. Я говорю, порыв может быть именно искренним, а не откровенным. Совершенно точно. Спасибо. Спасибо вам большущее. Доброй ночи, Сергей Иванович. Доброй ночи. Это одна минута, Сергей Иванович, ладно? Да. Слушаем вас. Угу. Мы вас слушаем. Алло. Да, я хотел бы мнение высказать, что искренность – это высшее проявление открытости, честности. Вот даже Пушкин писал стихи: «Я вас люблю так искренне, так нежно». То есть это, да, это слово связано с искрой, и при том это объемное, что-то такое объемное, идущее от души. А просто откровенное это там, ну, что-то откровенная фотография, откровенная эротика, а честность там, ну, что-то с честью связано. А это именно высшее, высокое такое честность, откровенность, это идущее от души. Спасибо большое, Сергей Иванович. Я вот что хочу сказать. Ольга Константиновна, здравствуйте. Тоже одна минута вам, если можно. Нет. Алло, есть Ольга? Пока я ждала. Да. Вот соединение, в принципе-то, все сказали уже относительно искренности, что я хотела сказать, что прежде всего вот искра действительно это тогда, когда человек видит ну, положительное, самую лучшую сторону. Хотя во всех у нас есть и противоположные стороны. Но вот отмечать, я думаю, что искренний человек будет прежде всего положительную сторону. А где-то если, как вот в Библии написано, с радующимся радуйся, с плачущим плачь. Ну вот я хотела вашего мнения узнать вот по Спасибо этому большое, поводу. Спасибо большое, Ольга Константиновна. И мне осталась одна минута буквально. Поэтому я вам хочу сказать следующее. Вообще, есть в психологии такое удивительное понятие, сложное, аутентичность или конгруентность. Это когда человек абсолютно целен, когда все части личности работают вместе, слаженно, гармонично, преследуя единую цель. Это то, что называют иногда святыми, иногда новыми людьми. Так вот, психология считает, что только такая конгруентная или аутентичная личность может быть до конца искренней. А я вот что хочу сказать. Очень простое слово. Искренность – это чудо. Это Бог в нашей душе, поэтому это маленькое чудо, самое настоящее чудо душевного перерождения, с которым мы сталкиваемся так часто в жизни, что перестаем его ценить. Когда зажигается искра, и ты видишь другого человека, несмотря на все его недостатки и грехи, ибо нельзя быть абсолютно чистым, живя в человеческом обществе. Умеешь их простить, понять, принять, улыбнуться им. И чувствуешь, что это чудо по одной простой причине, потому что она неисчерпаема. Злоба, ярость заканчивается, а искренность неисчерпаема. Нельзя вообразить, что можно дойти в ней до последних пределов. Поэтому не бойтесь ее исчерпывать. А вот как ей учиться, мы сегодня поговорить не успеем. И давайте в среду, послезавтра, вернемся немножко к детской теме и совершенно искренне поговорим о том, стоит ли наказывать детей, и если стоит, то как их правильно наказывать. Потому что у нас с вами давно не было этих разговоров. Спасибо всем большое за искренность ваших звонков. Спокойной ночи. The hero is struggling to say that his lady is far away in her prison of wishes. We love and we fight, but it's all day for night, just a masquerade. We're real till the red light is off, then we go take our faces off, like two clowns in a sideshow. Love is like two dreamers dreaming the exact same dream. Just another technicolor romance on the screen. Love is like two dreamers dreaming the same dream. Just another technicolor romance, romance on the screen. Exact same dream, just a night.